Глава 12. Экскурсия на шоссе номер 109. Я вернулась в отель и вошла в холл главного корпуса. За стойкой Мария Ильинична наблюдала, как Анфиса заносит какие-то данные в компьютер. «Назар Андреевич не возвращался?» Пожилая администратор покачала головой. Анфиса бросила любопытный взгляд и снова вернулась к цифрам на экране. «Не знаете, кто-нибудь из местных хочет подзаработать?» «Они хотят выпить, но поскольку одно проистекает из другого, найти работников будет несложно». Пожилая женщина спустила очки на кончик носа и после паузы добавила. «Что нужно делать?» «Убрать крест у реки», — сказала я и мысленно добавила. «Я обещала». Анфиса фыркнула. Пожилая женщина сняла очки и стала вертеть задушку, словно раздумывая. «Гришка Нелин и Валька Прохоров уберут за час. Но Петр снова поставит. Еще и жалобу в областной земельный комитет напишет». Я удивленно подняла брови. «Уже писал», — пояснила женщина, «когда Назар Алексеевич года два назад велел спилить крест. Здесь же отель, а не кладбище». «И?» Я оперлась на стойку регистрации. «И Петр написал жалобу», — ответила Анфиса. «Земля у реки принадлежит области. Там крест никому не мешает. Назар подал заявку на покупку этого участка. Но теперь, когда здесь прокладывают шоссе...» Пожилая администратор не договорила, и так все было понятно. «Ясно. А зачем этому Петру крест у реки? Он отвечает его чувству прекрасного?» Анфиса хихикнула, а Мария Ильинична удрученно покачала головой. «Зря ты так. У него там единственная дочка погибла». «Погибла?» — уточнила я. «Покончила с собой», — пояснила женщина. «Не многовато ли самоубийц для одной речки?» — удивилась я. «Сперва Кэтрин, потом дочка этого Петра. Что говорит полиция?» «Ничего не говорит. Они обычно спрашивают», — ответила Мария Ильинична. «Это точно самоубийство. Катька...» — так дочку Петра звали — записку оставила. Стала рассказывать Анфиса. Поссорилась с отцом, написала записку и сиганула в реку. Петр с работы вернулся, прочитал послание, бросился дочку искать. Когда нашел... Девушка вздохнула. Ее выбросило на берег. А до этого изрядно побило о камни. «Трагедия», — протянула я, думая о том, откуда несчастный Петр узнал, где собралась свести счеты с жизнью дочь. Или она оставила подробную инструкцию в записке. Какая интересная самоубийца обитает у реки. «Он после этого в церковь зачастил». Мария Ильинична надела очки. «Что неудивительно, вот и крест установил». «Сочувствую его горю». Я постучала пальцами по стойке. «Но крест нужно убрать. Найдите работников, я заплачу». Пожилая женщина кивнула, я развернулась и, уже покидая холл, услышала, как Анфиса спросила. «Почему она здесь распоряжается? Можно подумать, хозяйка. Она всего лишь подстилка хозяина, а воображает?» Что ответила женщина, я уже не слышала. Хреново из меня конспиратор. Люди уже вопросы задавать начали. А с другой стороны, мне тоже интересно, почему та же Мария Ильинична зовет хозяина гостиницы по имени? И почему окружающие считают это нормальным? Тайны есть у всех. Я вышла на улицу и вдруг увидела на парковке перед главным зданием автомобиль Михаила. А сам Михаил сидел на капоте и держал в руках подставку с двумя фирменными стаканчиками кофе. «Привет!» — жизнерадостно поздоровался мой бывший спутник. «А как же твое прощальное «если будешь подыхать»?» — уточнила я. «Это я сгоряча», — покаялся Мишка. — «Чего только не скажешь, когда женщина тебя бросает». Он протянул мне кофе, и я взяла стаканчик. И что изменилось? Я смотрела на его лицо и отчетливо понимала, что он изо всех сил старается быть веселым. Но за улыбкой все еще прячется обида. «Узнал, что твоего Ромео закрыли в камере, и поспешил сюда, чтобы подарить утешение». Он криво улыбнулся. «От кого узнал?» — поинтересовалась я, отпивая кофе. Напиток был теплый, с сахаром и корицей. Все так, как я люблю. «Какая разница?» Он взял второй стаканчик и снял крышку. «Ты лучше подумай вот о чем. За дело взялась полиция. Они пропустят всех постояльцев и персонал через мелкое сито. Через очень мелкое». Он повертел кофе в руках. «На меня у них ничего нет, кроме подозрений. Девка, что изображала по моему заказу Кэтрин, очень плоха, но даже если очнется, то будет молчать. Не совсем же она дура признаваться в мошенничестве и подлоге личности». Я пила кофе и смотрела на Мишку. Я понимала, к чему он клонит. И почти ненавидела его за это. За правду. «Другое дело ты. Твое досье можно изучать как наглядное пособие, пущенное под откос жизни. Наркомания, проституция, кража, хулиганство, осквернение захоронений, приставание к мужчинам. Я ничего не забыл?» «Остальное мелочи». Я поняла, что тоже улыбаюсь. Улыбаюсь назло ему. Назло тому, что сейчас происходит. «Этого хватит с лихвой». Михаил прищурился. «Если методы родной полиции не изменились, а они не изменились, служивые будут колоть Столетова до последнего. Жестко колоть. А когда он не расколется, они ему дадут шанс свалить вину на кого-то другого. А ты, дорогая моя, идеальный кандидат с таким-то хвостом статей. Они вывалят все это на него, предоставив шанс обезопасить себя и перевести стрелки на тебя. Неважно, воспользуется он этим шансом или нет». Я отвернулась. Почему-то его слова вызывали смех, горький и истеричный. «Как думаешь, какими глазами он посмотрит на тебя, когда вернется?» Я хохотнула, может, всхлипнула. «Когда узнает все, что ты творила, увидит послужной список». Я почувствовала, как стаканчик кофе дрожит в моих руках. «Брось, Ринка, погуляла и хватит. Сам не ангел, мы знаем друг про друга все. Таким не бросаются». «Ага», я едва сдержала смех. «Просто садись в машину и уедем отсюда на все четыре стороны», — предложил он. «Без сожалений, без последствий, без воспоминаний, без всего этого ненужного багажа». Мишка так серьезно смотрел, что меня так и тянуло расхохотаться прямо ему в лицо. «Ринка!» «Стоп! Что происходит? Откуда это ощущение эйфории? Почему мне хочется смеяться, когда впору плакать? Почему это ощущение счастья мне очень знакомо? До боли знакомо и желанно. Что ты...» «Ринка, послушай!» «Добавил мне в кофе!» Мир вдруг закрутился, как в калейдоскопе. «Это для твоего же блага!» «Что? Что для моего блага?» Язык вдруг стал неповоротливым, но это, вопреки всякой логике, рассмешило меня еще больше. «Что ты мне подсыпал?» Стаканчик с остатками кофе выскользнул из пальцев и упал на землю. Коричневая жидкость выплеснулась на ботинки, и это казалось завораживающе красивым. Черт, черт, черт! Как же мне хотелось смеяться! «Транквилизатор!» Улыбка Михаила стала расплываться. «Во всяком случае, меня уверили, что у этой беленькой таблеточки именно такое действие». «Ты дал мне наркоту?» Я не могла поверить. И в то же самое время приветствовала это ощущение, эту легкость. Боже, как я по ней скучала. «Это для твоего же блага», — повторил Михаил, обнимая меня за талию. «Да пошел ты!» Я рассмеялась. Мир продолжал восхитительно кружиться. «Идем вместе. Обопрись на меня, вот так. Сейчас, сейчас. Садись в машину». Он распахнул дверь автомобиля. «А я пока схожу в номер, соберу твои вещи, и мы уедем. Столетов поймет, что ты решила не связываться с потенциальным уголовником и уехала со мной. Поверь, он наверняка вздохнет с облегчением. Девушки с ресепшн это подтвердят». Я попыталась поднять голову, чтобы увидеть Анфису или Марию Ильиничну. Возможно, подать им знак или сделать еще что-нибудь. Или сделать еще какую-нибудь глупость. Вместо этого увидела серый потолок салона. Тело налилось тяжестью, а вот сознание наоборот. Стало легким, как воздушный шарик. Оно поднялось ввысь, отделилось и полетело очень высоко. Показалось, или я краем глаза уловила серую дымку беспокойного речного духа. Впрочем, неважно. Главное, я летела. Приземление вышло отнюдь не таким радостным. Казалось, что я медленно качаюсь на волнах. Солнце светит в глаза, заставляя жмуриться от счастья. Кажется, я дрейфовала на надувном матрасе. И тут кто-то окатил у меня ледяной водой. Наверняка чей-то ребенок расшалился. Хотя, что делать ребенку на такой глубине? А то, что я на глубине, не подлежало сомнению. На странной глубине. Я распахнула глаза. Вокруг царила ночь. Язык был сухим и распухшим настолько, что едва помещался во рту. Тряхнула, и я обо что-то ударилась. С губ сорвался стон. Рука казалась неимоверно тяжелой, но я все же подняла кисть и снова обо что-то ударилась. Так, я больше не в салоне автомобиля. Боже, как хочется пить! Что за наркоту он мне подсыпал? И в какой ящик засунул? Ящик плавно качнулся, и в голове что-то щелкнуло. Я не в ящике, я все еще в машине. Просто перекочевала из салона в багажник. Явное понижение в статусе. Мишка, что же ты творишь? Я попробовала пошевелиться, и по телу прошла дрожь. То ли похолодало, то ли отходняк уже подоспел. Хотя, вроде еще рано. С другой стороны, я понятия не имела, что за дрянь он мне подсунул. ЛСД, экстази, галоперидол, димедрол. Последнее вероятней. Димедрол или его производные. Машина подпрыгнула на очередном ухабе. К горлу подкатила тошнота. Я снова подняла руку, провела по бедру и нащупала в кармане телефон. Уже лучше. С третьего раза мне удалось вытащить аппарат. Правда, я тут же его уронила, но смогла что-то нажать, и багажник осветил скудный свет. Я провела по экрану, но изображение расплылось перед глазами. Я зажмурилась, а потом резко открыла глаза. Ничего не изменилось. Все сливалось в одно световое пятно. И что теперь делать? Звонить наугад? В полицию? И сказать, что меня везут куда-то в багажнике? Назвать номер и марку авто Михаила? Может сработать, если я все еще в его машине. А если нет? Вдруг он продал меня цыганам или в гарем? Господи, какие мысли дурацкие. Экран погас. Я стала думать о том, кому могла бы позвонить. Горько осознавать, но, кажется, никому. С Назаром мы занимались сексом, но забыли обменяться номерами телефонов. Правда, можно зайти на сайт гостиницы и позвонить на ресепшн. Додумать эту привлекательную во всех отношениях мысль я не успела. Ноги коснулось что-то холодное. Нет, не так. Ноги коснулось что-то ледяное. Представьте, будто кто-то зачерпнул полную пригоршню снега и приложил к вашей щиколотке. Я едва сдержала крик, но все же сдержала, потому что знала, кто так касается. Мертвые. Духи, что задержались в этом мире. Они редко дотрагиваются до живых. Они не любят этого, так же, как и мы. Меня снова охватил озноб. Вы наверняка хоть раз чувствовали что-то похожее. Этот внезапный и беспричинный холод, что растекался по телу. Холод, от которого вы вздрагивали, со страхом оглядывались и, не находя никого поблизости, обхватывали себя руками. «Ты?» Выдохнула я, и дыхание повисло в воздухе туманным облачком. Еще одно ответное касание, и я все-таки вскрикнула. И это непонятным образом привело меня в чувство. Крик и холод. Муть и тошнота отступили, я досчитала до трех и почти спокойным голосом произнесла. «Заставь его открыть багажник, и я исполню любое твое желание». Плохая сделка. Очень плохая. По сути, я дала духу подписанный, но не заполненный чек, в который можно вписать любую сумму. Но, как я уже говорила, торговаться с мертвыми трудно, да и не в том я положении. «Заставь открыть багажник после того, как он остановит машину», — проговорила я и ощутила еще одно согласное касание, а потом воздух в багажнике потеплел. Дух ушел. Я подняла руку и ударила по крышке багажника кулаком. «Черт, больно!» Тогда я согнула ноги и ударила в стену багажника со всей дури. А дури у меня всегда было в избытке. Ударила еще раз и еще. Надо быть глухим, чтобы не услышать. Мишка услышал. После пятого удара машина стала замедлять ход, а потом и вовсе остановилась. Несколько томительных минут ничего не происходило. Я даже успела подумать, что дух мне привиделся. Не в первый раз, кстати. Есть у наркотиков такая особенность. Перемешивать видение и реальность. Может, мне вообще все это привиделось? И медвежий угол, и Назар, и убийство животных, даже Михаил. Багажник с тихим щелчком открылся. Успевший поблекнуть солнечный свет заставил меня зажмуриться. Я заморгала. Через несколько секунд цветные пятна разбежались, и картинка стала четкой. Все-таки дух мне не привиделся. Девушка стояла позади Михаила и держала руку у него на плече. Такой длительный контакт не сулил ничего хорошего ни тому, ни другому. Михаил, к примеру, был прекрасного нежно-зеленого оттенка. «Отпусти!» Я приподнялась, подхватила телефон, едва не положила его мимо кармана, но со второй попытки засунула в джинсы и повторила. «Отпусти!» А потом со всей доступной элегантностью перегнулась через край и вывалилась из багажника. Земля оказалась очень жесткой, но даже этот удар пошел на пользу. Можно сказать, от него у меня прояснилось в голове. Я успела встать на колени, прежде чем меня вырвало. А спустя минуту дух освободил Михаила, и мужчина упал рядом. «Присоединяйся к вечеринке», — проговорила я, вытирая рот рукой и наблюдая, как вывернуло уже его. «Прелестно. Мы ползали по обочине и блевали на пару». Я избавилась от остатков транквилизатора, а он избавился от ощущения, которое скручивает кишки в узел. Ощущение того, что тебя коснулся мертвец. После такого испытания впору пожениться. Я смогла встать на ноги первой и, опершись об автомобиль, наблюдала, как пытается прийти в себя Мишка. Я все еще ощущала призрака у себя за спиной. Ловила краем глаза размытое движение, так похожее на дымку, что стелется по земле и исчезает поутру. «Зачем ты меня увез?» — спросила я, когда мужчина поднял голову. «Только не нужно рассказывать о великой любви. Ты любишь только деньги. А играть мою роль и ублажать тебя в постели могла бы любая смазливая девчонка». «Да ты! Ты ноги мне должна целовать после того, как я вытащил тебя из того дерьма!» Он смог, пошатываясь, подняться. «Я и целовала. Не забыл? И не только ноги. Дай угадаю. Ты рассчитывал, что срок моей безграничной благодарности будет несколько дольше, примерно на вечность?» «Пошла ты!» — огрызнулся он, но без особой злости. «И пойду. Но прежде ты ответишь на мои вопросы. Или тебе так понравилось блевать, что желаешь повторить на бис?» Я говорила, чувствуя, как воздух вокруг холодеет. Духа Мишка, конечно, не видел, но не понять, что происходит что-то из ряда вон, не мог. Представляю, как он удивился, когда в машине летом замерзло лобовое стекло. Вот и сейчас мертвый снова приблизился. «Зачем ты меня увез? Мне заплатили», — торопливо признался Михаил. «Не знаю, кто, не интересовался. Анонимный платеж на электронный кошелек и письмо с инструкциями на почту». «Согласно которым?» «Я должен тебя увезти из отеля. В идеале навсегда, по минимуму дней на 10». Мужчина выпрямился. Он явно уже пришел в себя. «И что должно произойти за эти 10 дней?» «Без понятия». «Письмо с инструкциями с какого адреса пришло?» «Шаман-2000». Он ухмыльнулся и мстительно добавил. «Это Столетов. Только его тут считают шаманом. Он заплатил мне, чтобы избавиться от тебя». «Избавиться от меня можно гораздо проще, а главное — дешевле. На какой адрес пришло письмо?» «На тот, что я использовал для брони номера и связи с девкой, которую подрядил изображать Кэтрин. Она должна была отчитываться, но, увы, ее прирезали». «Не повезло тебе». «Еще вопрос, или можно ехать?» Он захлопнул багажник. «Уезжай. Мне нужно говорить, чтобы ты никогда не возвращался». «А ты осмелишься?» Он зло усмехнулся. «Стоило какому-то парню отыметь шлюху, так она сразу вообразила себя нормальной. Только все это иллюзия. Твой Столетов оттрахает тебя во все дыры и выбросит, как мусор, которым ты и являешься». Он остановился у распахнутой дверцы авто. «Тогда и я буду наслаждаться процессом», — ответила я. «Чертова ведьма!» Он сел за руль и со злостью захлопнул дверь. Через секунду заурчал двигатель. Но прежде чем машина отъехала от обочины, опустилось боковое стекло. Мишка посмотрел на меня. Совсем по-другому посмотрел. Не так, как еще минуту назад. Злость сменилась испугом, страхом, который он не мог себе позволить и не хотел. «Убери это!» — выдавил он. «Убери это, чтобы это ни было из моей башки!» То ли приказал, то ли попросил мужчина. Но я только покачала головой. «Тебя коснулся мертвый, и тебе придется с этим смириться», — мысленно произнесла я. «Чертова ведьма!» — повторил он, стекло поднялось, и автомобиль, вильнув, выехал на дорогу. «Да не совсем», — прошептала я. «Самое смешное, что он это забудет. Будет искать объяснение необъяснимому замерзшему стеклу и тому, что с ним сделал дух, даже рвоте на обочине, и найдет. Замороженное стекло спишет на глюк кондиционера, рвоту на несвежую еду, решение отпустить меня на собственную доброту. Он себя очень любит. Даже то, что он увидел, когда мертвая девушка прикоснулась к нему, со временем поблекнет. Духи — это память о тех, кто когда-то жил. И иногда, когда мертвая соприкоснется с живым, эта память перетекает от одного к другому. Вряд ли девушка показала ему что-то хорошее. Но человек так устроен, что плохое забывается, забудется и это. Я достала из кармана телефон и посмотрела на экран. На этот раз картинка была более четкой. Во всяком случае, я смогла зайти на сайт отеля, а потом набрать указанный номер. «Парк, отель, Медвежий угол. Слушаю вас», — раздался звонкий голос. «Анфиса, это Рина, я...» «Рина?» — девушка повысила голос и более спокойно переспросила. «Какая Рина? Простите, не понимаю». Я бы объяснила ей, чего она не понимает. Но в этот момент в трубке что-то зашуршало, а потом раздался голос Назара. «Ринка, ты где?» И у меня внутри все потеплело от его слов. «Погоди минуту, сейчас посмотрю», — прошептала я, чувствуя, как на глазах вскипают слезы. Я нажала на телефоне иконку карты, а потом определить местоположение. Храни духи современные смартфоны, бесплатные приложения и вышки сотовой связи. Я на 109-м шоссе к югу от отеля, километрах в 150, недалеко от Ганеевки. Прочитала я в трубку название ближайшего населенного пункта. Если поднапрячься, могу дойти. «Стой на месте! Я сейчас приеду, поняла?» «Поняла», — едва слышно ответила я. Ноги задрожали, и мне пришлось сесть прямо на обочину. «И продиктуй свой номер. Черт, захочешь найти свою девушку и не сможешь». Слезы текли по щекам, пока я диктовала номер телефона Назару. А потом все-таки успела выпалить, прежде чем он отключился. «Я не сбегала!» «Скоро буду», — сказал Столетов и завершил вызов.